такси. Алюла Южная. Атранта. Я давным-давно утонул в горячей траве. А глаза мои заблудились в небе, запутались в облаках. Вернуться ли оттуда еще вопрос. С другой стороны, зачем утопленнику глаза? Ушей вполне достаточно, чтобы слышать, как шелестит на ветру не то трава, не то и правда вода, и звучит голос. Приятно видеть путника, который ведет себя, как положено путнику. И рад бы я был поверить, что это местные духи-хранители внезапно со мной заговорили, но с чего бы это итальянским духом говорить по-английски? Поэтому я волевым усилием восстановил контроль над правым глазом и принялся им вращать. Кто это тут? Он, оказывается, уже успел усесться рядом. Приветливый, гладко выбритый господин средних лет, как теперь принято говорить о тех, кому немного за 50, в светло-сером, слегка помятом, зато экологически чистом костюме из конопляного волокна. Темные волосы, которые, по правде, не мешало бы подстричь, чтобы не закрывали уши, или уж отрастить подлиннее, а так ни то ни сё. Лицо красное от загара, как это обычно случается с пересидевшими на солнце северянами. Небольшие, но яркие зеленоватые глаза. В целом, похоже, отличный дядька. Хоть и заставил меня вернуться с небес на землю несколько раньше намеченного срока. С другой стороны, куда они от меня денутся, небеса? «Какой у вас хороший английский?» — сказал я, лишь бы что-то сказать. «Дать знак, что я его понял и готов поддержать беседу». «Ничего удивительного», — пожал плечами обладатель конопляного костюма. «Я и есть англичанин». «Думал, я единственный иностранец в Атранта», — улыбнулся я. «А нас, получается, двое». «Я не в счет. Я здесь уже очень давно живу. А вы, да, похоже, на сегодня единственный иностранец. Они к нам редко приезжают. Разве только летом, в купальный сезон». «К вам поди еще доберись. Не знаю, как из других городов, а из Лечче ни электричек, ни автобусов. Хотя, по идее, надо бы. Все-таки Лечче – административный центр. А Атранта, прям скажем, не самая глухая деревня. Но нет, совершенно непонятно, как доехать. Все-таки целых 42 километра. Для велосипеда многовато, на такси зверски дорого». «Но вы же как-то приехали», — резонно заметил он. «Взял такси, поэтому и знаю, что дорого. Но мне вожжа под хвост попала. Хочу в Атранта, и все тут. А завтра у меня дела. А послезавтра утром поезд в Рим. А тут, понимаете ли, замок. Кастелло ди Атранта. Невиданной красоты. С башнями по имени Альфонсина, Ипполита и Дукеска. И так мне захотелось с этими барышнями познакомиться, хотя вообще-то замки меня интересовали лет до 15. Потом как-то не до них стало. И вот нате, рецидив». «О, я вас понимаю, как никто», — согласился он. «Сам когда-то был настолько очарован этим замком, что даже написал о нем роман. Сейчас, по прошествии долгого времени, мне ясно, что это была не больше, чем милая безделица. Однако я все еще дорожу этой своей работой». «И как же называется ваш роман?» — спросил я. «Возможно, я ваш благодарный читатель». Не то чтобы я действительно надеялся вот так случайно встретить одного из любимых авторов, но было бы невежливо отвечать на подобное признание равнодушным молчанием. «Так и называется. Замок Атранта». «Нет-нет, не трудитесь делать вид, что припоминаете. Я совершенно уверен, вы его не читали. Тираж был невелик, и вряд ли книга покинула пределы Англии. Да и там была известна лишь небольшому кругу любителей литературы такого рода». «Какого рода?» «Там описаны необыкновенные, как сейчас говорят, фантастические события. Я, видите ли, попытался соединить черты средневекового и современного романов». «В средневековом романе, как вы наверняка и сами знаете, все было неправдоподобным, и сами события, и поведение персонажей. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение природы. Я же счел необходимым примирить эти два вида романа. Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям, в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений. Я вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия, иначе говоря, заставить их думать, говорить и поступать так, как естественно было бы для всякого обычного человека, оказавшегося в необычайных обстоятельствах». Я был немного сбит с толку его высокопарностью, но изобразил на лице искреннюю заинтересованность. Мой незнакомец, похоже, был совершенно удовлетворен такой реакцией, но из скромности предпочел сменить тему. «А вы-то довольны, что сюда приехали?» — спросил он тоном человека, прекрасно знающего ответ. «Сами видите». Я, наконец, сел и развел руками, как бы обрисовывая сложившуюся ситуацию. Недовольные туристы в траве под крепостными стенами не валяются, а отправляются в какую-нибудь паршивую забегаловку есть специальную туристическую пиццу за 10 евро, а потом ругают повара и уходят, не оставив на чай, чтобы, значит, не страдать от несовершенства мира в одиночку. А, кстати, почему вы сказали, что я веду себя, как положено путнику? Путникам положено валяться в траве? Один из наиболее предпочтительных вариантов поведения. Гораздо лучше, чем день напролет фотокамерой щелкать и по лавкам за сувенирами бегать. «А по лавкам я уже бегал», — покаялся я. «Купил керамическую миску и клементиновый ликер. Люблю красивую посуду и экзотическую выпивку. Отовсюду их везу. И камера у меня в рюкзаке. Щелкал. Было дело. Такой тут старый город красивый. Невозможно удержаться». «Не имеет значения, что вы делали, пока я вас не видел», — отмахнулся он. «Важно, за каким занятием я вас застал. Остальное меня не касается». Такой подход мне понравился. «Я еще не представился», — спохватился мой собеседник. «Меня зовут Уильям. Уильям Маршалл. А вы свое имя не называйте. Все равно я уже решил, что для меня вы путник. По-моему, очень вам подходит. Надеюсь, вас это не обижает?» «Ну что вы, наоборот, льстит». «Вот и хорошо». «А пить кофе – достойное занятие для путника?» – спросил я. «А то я тут чуть не заснул и, кажется, до сих пор толком не проснулся». «Пить кофе – не просто достойное занятие, но и священная обязанность всякого путника, ступившего на Апеннинский полуостров», — улыбнулся Уильям. «Это так же важно, как хлеб и вино. Ежедневное многократное причастие, братание с землей или переливание крови, как вам больше нравится. Кстати, самый лучший кофе в Атранто варят в баре отеля «Албания». Если вам еще не наскучило мое общество, могу проводить». «Это очень хорошая новость», — искренне сказал я. «И мы пошли». Отель «Албания» располагался всего в 10 минутах ходьбы от замка, у стен которого мы с Уильямом встретились. Впрочем, по местным меркам он стоял практически на окраине. Городок-то совсем крошечный. Здание было довольно новое, белое, многоэтажное, безликое. Мне бы и в голову не пришло сюда заходить. Бар тоже не производил впечатления. Такие полутемные забегаловки с красными стенами и пластиковыми стульями есть во всех городах мира. Их завсегдатаи обычно питают склонность к дешевому пиву и эстрадной музыке. Меня в такой палкой не загонишь. Но в этом баре не было ни завсегдатаев, ни даже музыки. Зато имелась дверь, ведущая во внутренний двор, вернее в сад, где буйно цвели апельсиновые деревья, источавшие сладкий аромат, столь густой и плотный, что об него можно было споткнуться. Вместо пластиковых стульев здесь стояли плетеные кресла, а эспрессо, который нам принесли в маленьких алых чашках, был настолько хорош, что я даже как-то растерялся. Как меломан, который, скрипя сердце, приготовился слушать оперету, а на сцене, глядите-ка, тоска, да еще и с заезжей примадонной. «Это место», — улыбнулся Уильям, — «сокровище, которое лежит на виду, но остается недоступным для всех, кроме истинных знатоков и ценителей. Вам бы никогда не пришло в голову сюда зайти, правда?» «И мне, уверяю вас, не пришло бы, если бы я не знал, что братья Джанни, которые держат этот бар, прямые потомки Луиджи Челла, алхимика настолько великого, что имя его неизвестно никому, кроме любителей рыться в пыльных архивах вроде вашего покорного слуги». «Думаете, предок завещал им тайный рецепт варки эспрессо?» — вежливо поинтересовался я. «Ну что вы, при жизни Луиджи кофе еще не был известен в Европе, а уж эспрессо-машины, я уверен, даже ясновидящим в моменты наивысшего озарения не мерещились. Просто когда потомки великих алхимиков берутся за готовку, они становятся выдающимися поварами или хотя бы незаурядными бариста, как братья Джанни. Необъяснимые причуды наследственности. К тому же воду они берут только из кровавого фонтана. Это тоже важно». «Откуда они берут воду?» — переспросил я, не доверяя своему слуху, а еще меньше словарному запасу. «Из кровавого фонтана», — охотно повторил Уильям. «Вижу, вы удивлены. Я, не скрою, втайне рассчитывал на такой эффект. Однако кровавый фонтан не моя выдумка. Бьет из стены окружающий дом Бокка, здесь, за углом. Я вам покажу, когда будем возвращаться в центр». Лет 400 назад, если не ошибаюсь, граф Виченцо Бокка посягнул на честь своей сводной сестры и тем нанес ей ужасную обиду. Вот тогда-то из фонтана в стене их дома вместо воды начала литься кровь. Можете вообразить это зрелище? Говорят, фонтан кровоточил несколько дней, пока испуганные домочадцы не позвали священника. А тот, не будь дурак, объявил: Кровь превратится в воду только после того, как непотребные деяния прекратятся, грешник покается, а опозоренная девица будет припровождена в монастырь. Все это было сделано, и из фонтана снова потекла вода, как прежде. Говорят, с тех пор фонтан еще трижды принимался истекать кровью, и это всякий раз означало, что в доме Бокко свершилось очередное кровосмесительное прелюбодеяние. Потомки, знаете ли, во всем подражали великому предку. В конце концов, род Бокко угас. Дом был продан и потом перепродавался не раз. Нынешние хозяева, судя по всему, глупостями не занимаются, поэтому из кровавого фонтана течет только вода, самая вкусная в городе. И братья Джанни не ленятся ходить за ней по нескольку раз на дню. Результат, как видите, налицо. «О да», — согласился я. Расплатившись, мы вышли на разогретую послеполуденным солнцем улицу, расчерченную длинными угольно-черными тенями. Вокруг не было ни души, впрочем, неудивительно. Городок-то крошечный, а пляжный сезон еще не начался. «Какие у вас планы?» — спросил Уильям. «Какие могут быть планы?» — улыбнулся я. «Покурить на набережной, вернуться в старый город, побродить там до сумерек, а потом обратно, в Лечче». «Что касается перекура на набережной, я бы с радостью составил вам компанию. А уж потом, если пожелаете, оставлю вас в покое». «Только если вас ждут дела», — сказал я. «Что до меня, я буду счастлив наслаждаться беседой с вами до тех пор, пока она не наскучит вам самому». «Обстановка, я вижу, оказывает на вас очень сильное влияние», — заметил Уильям. «Вы уже изъясняетесь как персонаж рыцарского романа». «А ведь и правда». «Значит, если я правильно понял, вы не планируете ночевать в Отранто?» — спросил Уильям, когда мы устроились на теплых камнях набережной и каким-то чудом закурили, телами и полами двух пиджаков заслоняя зажигалку от ветра, который дул здесь со всех сторон одновременно. Я отрицательно помотал головой. «Очень жаль. После заката на этом берегу можно встретить призрак ученого-астролога, который, как рассказывают старики, утопился в море много столетий назад. Когда луна растет, он добродушен и общителен, а сейчас как раз первая четверть. Забавный тип. Бедняга по-прежнему предан своему призванию и является живым лишь для того, чтобы составить им гороскоп, но способен брать в расчет лишь те звезды, которые отражаются в воде, поэтому его предсказания грешат множеством неточностей. Сам он, впрочем, утверждает, будто предсказывает наши будущие сновидения. Но тут, сами понимаете, непросто проверить». Я от души рассмеялся и сказал: «Даже обидно теперь, что я должен вернуться в Лечче. Жаль лишиться возможности завести такое знакомство». «Вы правы. Впрочем, уедете ли вы отсюда сегодня, это еще большой вопрос». «Ответ на него мне известен», — вздохнул я. «Уеду, конечно. В Лечче у меня оплаченный отель, в отеле чемодан, в чемодане яйцо, в яйце игла, а в той игле смерть Кощеева». «Что?» — озадаченно переспросил Уильям. «Не обращайте внимания, это просто цитата из народной сказки. На самом деле в чемодане у меня, конечно же, не яйцо, а зубная щетка и чистое белье. И деловая встреча, будь она неладна, она-то, конечно, не в чемодане, но назначена на 9 утра. Опаздывать никак нельзя. Я, собственно, только ради этой встречи и приехал». «Никогда неизвестно заранее, ради чего был совершен тот или иной поступок», — неопределенно заметил Уильям и добавил: «Что касается вашего отъезда из Отранто, я просто не уверен, что это удастся устроить».